Джеймс Фэллон. Одиночка. Книга первая. Охотники. Прежде. Я скучал по дому, по австралийской жаре, по лениво загорающим людям, по тишине и покою. Здесь было очень холодно. Никогда не думал, что может быть так холодно. И все куда-то спешили. А дома... Я точно знал, что мои одноклассники сейчас жарят на лужайке перед домом сосиски, играют в крикет, подкалывают друг друга и веселятся на полную катушку. Наверное, со временем я бы смог освоиться в этом городе. Человек ко всему привыкает. Но пока я здесь не в своей тарелке, Манхэттен кажется мне слишком огромным. Такое чувство, что Нью-Йорк когда-то случайно проглотил небольшую деревеньку. И та стала расти, да так, что теперь городу не под силу ее переварить. И теперь Нью-Йорк совсем как тот змей из мифологии, который сам себя за хвост кусает, а съесть его никак не может. Ураборос, что ли? Вроде да. В нескольких словах я бы сказал про Нью-Йорк так. Нью-Йорк — город миллионов бесконечных многоэтажных кварталов, мрачных снеговых туч, постоянно бегущей толпы, город, который пожирает сам себя. В этом городе для меня все слишком, люди слишком заняты и слишком одиноки. «Эй, Джесс, ты чего такой? Первый раз в подземке?» — спросил Дэйв. Для своих 16 Дэйв был довольно рослым, по крайней мере, если сравнивать с нами. Полностью его звали Дэвид, ну, как Давида из Библии. Хотя по сравнению со мной он вполне тянул на Голиафа. Вообще-то с первых дней лагеря у нас сложились вполне дружеские отношения. Но вот именно сейчас я бы многое отдал, чтобы посмотреть, как он, точно ураборос, изгибается, засовывает себе ноги в рот и начинает их медленно пережевывать, прямо вместе с кроссовками. «С чего ты взял?» Мне пришлось оторвать взгляд от компании в середине вагона. Скорее всего, цвета их одежды указывали на принадлежность к одной из уличных банд, и, вероятно, у них было даже оружие, а может и нет. Я напустил как можно более уверенный вид и посмотрел на Дэйва. Улыбнулся, представив, как он жует свой дурацкий кроссовок, а изо рта выглядывает кончик шнурка. «Как-то ты нервничаешь. У тебя дома что, нет подземки?» — спросил Дэйв. «Есть, но она называется по-другому. Ну и поменьше, конечно. Всего пара станций под землей». «У вас там все поменьше, наверное», — ухмыльнулся Дэйв. Безупречно ровные зубы на фоне темной кожи казались ослепительно белыми. «А откуда ты? Что-то вылетело из головы», — вмешалась Анна. Она повернулась ко мне, откинув за спину блестящие черные волосы. Анна, хоть и была родом из Индии, жила в Англии. На мгновение весь мир перестал существовать. Я видел только ее длинные густые ресницы и красные губы. Из Мельбурна. Язвительное замечание Дэйва попало в цель. Ну да, я кажусь ему мелким. Хотя дома никто не считал меня низким. Я был такого же роста, как и большинство сверстников. Просто довольно худощавым. Я еще не дотягивал до мужчины. Подросток как подросток. Нужно было скрыть от Анны, что я растерян. Нам всем было по 16, но она казалась старше, уверенней. Я выпрямился, немного подался вперед. «Так что, Джесс, ты первый раз в подземке без мамочки?» — продолжал нападать Дэйв. Интересно, что на него нашло. До сегодняшнего дня мы вполне нормально общались. Наверное, рано или поздно все, кто вынужден жить в одном помещении, схватывают что-то вроде лихорадки, на какое-то время просто перестают выносить друг друга. «Прекрати!» — тихо сказала Мини. Дэйв с раздражением глянул на нее. «У меня нет матери», — ответил я. Все трое теперь молчали. Они переглянулись и уставились на мокрый пол вагона. Эта фраза всегда срабатывала. Не то чтобы я врал, нет, но... На самом деле мать у меня была где-то, и мачеха тоже была дома, в Мельбурне. Барбара та еще змея, а моя родная мать уже, вполне возможно, умерла. «А у меня их целых две», — сказала Анна, так будто речь шла о самой обычной штуке. «Во дела!» — не сдержалась Минни. «Кэрол и Меган». «Как это?» — сначала сказал, а потом подумал я и поспешно поправился. «Ну да, наверное, это классно». «Поверь мне, ты немного потерял». «Да уж», — добавила Минни. Повисла неловкая пауза. «Что сказать? Подошел бы анекдот, но анекдотов про матерей я не знал». «Посмотрите-ка на остальных», — сказал Дэйв. Он был почти на голову выше нас, поэтому и обзор у него открывался получше. Остальные ребята из нашей группы набились в соседний вагон, как кильки в банку. Одинаковые такие рыбешки, в светло-голубых куртках. Я смотрел на них, стараясь не встретиться взглядом с парнями из банды. Мы садились в метро на центральном вокзале, как раз рядом с нашим отелем и штаб-квартирой ООН, и они уже были в вагоне, но вряд ли, как мы, ехали на экскурсию к мемориальному комплексу 11 сентября. «И не скажешь, что это самые-присамые 16-летние со всего мира», — съязвила Анна. И попала в точку. Наряженные в одинаковые голубые куртки с белыми буквами ООН на спине и надписью «Молодые послы ООН» на нагрудном левом кармане. Выглядели они по-идиотски, как, впрочем, и мы. Забавно получилось, и две наши группы ООНовцев и членов банды можно легко идентифицировать по цвету одежды. «Да уж, точно в толпе не затеряются», — сказал я. Минни засмеялась. Ее тихий, грудной, заразительный смех всегда удивлял меня. Казалось, такая миниатюрная девчонка не может так смеяться. Просто воплощение духа единства. Кроме нас и банды, в вагоне ехало еще человек 5-6 пассажиров, не больше. Время близилось к полудню, утренний час пик уже прошел, вечерний еще не наступил, поэтому в метро было больше туристов, чем местных. «Представляю, какая вонища у них там», — сказала Анна, глядя на дверь в соседний вагон. Мистер Лоусон, один из руководителей группы, как раз засек нашу компанию и направился к двери в наш вагон. «Как у моих братцев в комнате, когда они снимают футбольные бутсы». «Вы как хотите, а я на работу буду добираться на вертолете», — сказал Дэйв. «Что, будешь журналистом, который рассказывает о пробках на дорогах?» — спросил я. Анна и Минни засмеялись. «Нет, я буду работать в ООН, как дед. И куртку с надписью носить будешь». Дэйв пропустил мои слова мимо ушей. «Только я не собираюсь просиживать штаны в офисе. В зонах военных конфликтов, в местах стихийных бедствий и катастроф полно работы. А вы чем будете заниматься?» «Я буду учителем», — выпалила Анна. «В Индии буду организовывать школы для детей из бедных семей. Там миллионы бедняков, и у них совсем ничего нет». В свои 16 я понятия не имел, кем собираюсь стать, и домашней заготовки для ответа на этот вопрос у меня просто не было. Дэйв и Анна посмотрели на меня, но я только пожал плечами. Тогда они повернулись к Минни. «Не знаю, может, врачом или ветераном, а может, художницей, а может, выйду замуж за богатого дядечку и буду дурака валять. А что, чем плохо?» «Ну, Мин, не так все просто», — сказал я. Мистер Лоусон был уже у самой двери, но от нас его отделяла банда и еще несколько пассажиров. Мы стояли в самом конце вагона. За нами была только чернота уносящегося туннеля. Минни молча смотрела в темноту, отражаясь в вагонном стекле. Смотрела не на летящие рельсы, на меня. На мгновение наши взгляды встретились, и я залился краской. «Думаете, они живут по золотому правилу?» — кивнула Минни в сторону банды. «Ты о чем?» — спросила Анна. «Ну, помнишь, во время экскурсии по городу мы видели граффити. Эти типы следуют тому, что написано. А то поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. По-любому так они и делают». «А разве это было граффити? «Кажется, я читала это на каком-то издании ООН», — произнесла Анна. Все задумались и пожали плечами, даже Дэйв, который всегда все помнил. «Давайте хотя бы не трогать их, тогда они не тронут нас», — предложил я. На шее у одного из парней висело огромное золотое распятие. «А что, может, у них и правда есть свой кодекс чести? Может, они и такая себе группа прикольных священников, исповедующих хип-хоп? Вряд ли, конечно, а с другой стороны, они вполне могут быть не так опасны, как мы о них думаем». «Хотите анекдот?» — заговорил Дэйв. «Собрались как-то четыре подростка из разных стран — Австралии, Англии, Китая и Штатов — и сели в метро». Анна закатила глаза. Мин заметила. «Я не из Китая, я с Тайваня». «Да какая разница? А какая разница между тобой и канадцем?» «Ну, ладно», — согласился Дэйв. «С Тайваня. Ну и что с ними было дальше?» «Ничего интересного. Зады отсидели. Поиздевались над тупым американским юмором». Но Дэйва было не так-то просто вывести из себя. «Нет, нет и нет. А дальше они...» Вдруг раздался оглушительный шум. Вагон тряхнуло так сильно, что мы похватались за поручни. Я моргнуть не успел, как все повторилось. Вагон замотало из стороны в сторону. Из-под колес в темноте посыпались искры. Мини швырнула на меня, и я нагнулся, чтобы помочь ей встать. В другом конце вагона люди с криками попадали с сидений. Мы с Мини медленно поднялись. Видно, я обо что-то ударился и рассек бровь, когда вагон тряхнуло. На лбу была кровь. «О, господи, ты как?» — спросила Мини. Анна достала из рюкзака бумажную салфетку и велела мне прижать ее к ране. Свет в вагоне мигал, и парни из банды больше не казались такими страшными. Они как раз помогали пассажирам подняться, во все глаза глядя на нас, вернее, на дверь у нас за спиной. Я обернулся и оцепенел от ужаса. За поездом мчался огромный огненный шар. Его отделяло от вагона не больше 20 метров, и расстояние это быстро сокращалось. Я закричал, чтобы другие падали на пол, и повалил Анну. Не успели мы броситься на пол, как вагон снова тряхнуло, да так, что он слетел с рельсов и стал заваливаться на бок. Раздался страшный скрежет металла по металлу, визг тормозов, крики. Потом ослепительная вспышка и полная темнота. Сейчас. Глава первая. Вокруг была темнота. Я даже не мог понять, открыты ли у меня глаза. Это напоминало страшный сон, но я точно знал, что все произошло на самом деле. Мне было больно, меня чем-то придавило. Кажется, я остался один во всем мире. Я ничего не слышал, но точно знал, что где-то там должны быть звуки, должны быть другие люди. Я почувствовал прикосновение пальцев к лицу. Осторожное, но настойчивое, ищущее. Через мгновение осознал, что это моя собственная рука. Мокрая и липкая. Левую бровь пронзила острая боль. Я попробовал поморгать, но темнота не рассеялась. Свет рассыпался снопом искр как раз в тот момент, когда ощущение собственного тела вернулось ко мне. На языке чувствовался едкий металлический привкус, пахло дымом. Я попытался встать и не смог, что-то тяжелое навалилось на спину. Пришлось ощупывать вокруг себя пространство, выползать из-под придавившего меня предмета. В глаза ударил свет, поплыли разноцветные круги. Показалось, что голова вот-вот лопнет от такого обилия света. Постепенно зрение вернулось, и я увидел сплошное... «Джесс!» Кто-то из наших девчонок позвал меня. Мне помогли подняться, и я окончательно пришел в себя. Будто сердце вновь заработало, стало перегонять кровь по жилам, будто схлынуло страшное наваждение. Я увидел Анну. Это она ослепила меня фонариком. Рядом с ней стояла Мини. Дэйв прислонился к крыше вагона. Я сообразил, что поезд завалился на бок. В вагоне было темно, как в брюхе гигантской рыбы. В слабом свете фонарика мои друзья казались бледными и очень напуганными, но в общем и целом с ними было все в порядке. Вспыхнул еще один сноп искр. Раздался негромкий хлопок, и я увидел, что стало с другой частью нашего вагона. «А остальные?» — спросил я. Дэйв отрицательно покачал головой. Я подавил приступ тошноты, задрожал от внезапного озноба. «А что?» «Наверное, авария», — тихо произнес Дэйв. «Наверное, поезд с чем-то столкнулся и сошел с рельсов. Видимость ограничена. Впереди почти ничего не видно». «А ведь сзади, а ведь был какой-то огонь, помните? У нас за спиной сзади, а потом удар. Нет, скорее хлопок. Вряд ли это просто авария. Больше похоже на взрыв», — сказала Анна. Я прекрасно помнил этот звук, будто сильный сквозняк захлопнул тяжелую дверь где-то в дальнем конце дома. Я помнил огненный шар, который несся прямо на нас. Ерунда какая-то. Что могло загореться в бетонном туннеле? Шар догнал вагон, лизнул дверь, и стало темно. Мир сошел с рельсов. «Да это точно террористы», — сказала Минни. «Мне ребята говорили, что в Нью-Йорке такое запросто может случиться. Наверное, в поезде была бомба или на одной из станций. Террористы, точно!» «Нет, не террористы!» Еле слышно, будто самому себе сказал Дэйв и замолчал. «У нас такое было в Лондоне. Надо выбираться отсюда!» — решила Анна. «Нет, не террористы!» — громко повторил Дэйв. «Если это террористы, могут быть еще атаки!» — сказала Анна. «Поэтому давайте выбираться отсюда. Надо предупредить остальных!» Послышалось чье-то дыхание. Частое, тяжелое, прерывистое. Я взял у Анны фонарик и посветил вокруг себя. Луч света изогнулся на крыше вагона и выхватил смешавшиеся в кучу ноги, затем головы. Это были ребята из банды. На их лицах застыло бессмысленное, растерянное выражение. «Давайте же выбираться!» Резко, стараясь не сорваться на крик, выговорила Анна. «А как же другие?» «Что другие? Будем сидеть рядом, пока они не умрут, пока следующий поезд не размажет нас!» Анна сделала глубокий вдох и продолжила. «А вдруг будет еще один огненный шар? Нам нужно позвать на помощь, нужно найти спасателей, нужно уходить отсюда!» Все стояли молча и не двигались. Мы ждали, ждали, пока кто-то сам найдет нас. Хотя было ясно, что помощь не обязательно придет быстро, особенно если в поезде есть другие выжившие. Анна была права. Я посветил фонариком на заднюю дверь вагона. Саму дверь снесло, в проеме зиял черный туннель, но вдалеке, откуда-то сверху, сочился слабый свет. «Ну что, как вы? Все могут идти? Мы сумеем добраться до света?» — спросил я. Остальные вслед за мной посмотрели вглубь туннеля. А вдруг этот свет от приближающегося состава? Но свет не становился ярче, не двигался. «Похоже на какой-то прожектор. Может, аварийное освещение?» — сказал Дэйв. «А может, это с улицы?» — предположил я. «Может, там люк или станция?» Я оперся рукой о перевернутую скамейку, повернулся и посветил фонариком в противоположный конец вагона. Луч был очень слабый, а чего еще было ждать от простенького динамо-фонарика? Такие выдали всем ООНовцам еще в первый день. «Связи нет», — сказала Минни совсем рядом со мной. «Мы же под землей! Тихо!» Я перебил Дэйва, и все замолчали. Слышался какой-то шорох. Я сделал несколько шагов вперед, осветил фонариком тела ребят из банды. Мистера Лоусона нигде не было видно. За кучей спутанных тел вагон будто сплющило, будто придавило крышей туннеля. Подступила тошнота. Нет уж, это точно не авария. Один из членов банды пошевелился, дернул ногой, протянул руку к свету, застонал. «О, боже!» — Выдохнула Мини и прижалась ко мне. Я посветил на поднятую руку, затем на залитое кровью лицо, на глаза, смотрящие на меня. Парень моргнул, а потом медленно смежил веки. «Стой здесь!» — приказал я Мини. А сам, осторожно опираясь одной рукой о крышу перевернутого вагона, пошел вперед, переступая через искореженные тела парней из банды. Я нагнулся, чтобы пощупать пульс, и одновременно посветил фонариком на ноги парня. На их месте была только кровь, много крови. Рядом лежал внушительного вида пистолет, блестящий, автоматический. Я пощупал холодную шею этого парня и как можно быстрее вернулся к своим друзьям. «Надо идти на свет», — сказал я. «А этот?» «Нет, пошли». «Пошли», — сказала Мини. Дэйв встал в дверном проеме и помог девчонкам спуститься на рельсы, практически ссадил их на руках, как маленьких. «Интересно, это у него такой выброс адреналина и прилив силы, как бывает в экстремальных ситуациях, когда, например, родители способны поднять целую машину, чтобы вытащить из-под нее ребенка?» Я спустился последним и чуть не упал, споткнувшись о шпалу, еле удержал фонарик. Мы молча шли по путям, будто оглушенные. Все сильнее пахло дымом. Мы двигались цепочкой, положив руки друг другу на плечи. Оказывается, надпись ООН на куртках была сделана светоотражающей краской. Мы напоминали команду спасателей, которые торопились убраться с места катастрофы. Перед глазами стоял взгляд того парня из банды. Я постарался как можно быстрее отогнать это воспоминание. «Пришли!» — сказала Анна. Прямо над нами был источник света. На высоте человеческого роста виднелся люк с отодвинутой крышкой, в которой вытягивало дым. Серые зимние тучи казались неестественно яркими. «Дай-ка мне фонарик!» — попросил Дэйв. «Я посвечу», — ответил я и покрутил пластиковый колпачок на конце ручки. Луч стал ярче. Я пошарил фонариком по стенам туннеля, нашел скобы лестницы. «Все смогут залезть?» — спросил Дэйв. «Да!» — мы ответили быстро, почти одновременно. Первым стал подниматься Дэйв, заслонив с собой почти весь свет из люка. За ним сразу полезла Анна. Я дождался, пока он поможет Анне выбраться наверх, и направил фонарик прямо на металлические скобы, чтобы Мини было виднее. Когда она поднялась, я посветил на циферблат часов, выключил фонарик и спрятал его в карман. Было начало второго. Получается, целый час в вагоне я пролежал без сознания. Почему же они мне ничего не сказали? Тоже были без сознания. «Джесс, чего ты там застрял?» — донесся голос Дэйва. Я схватился за первую пыльную скобу и полез наверх. Скоба за скобой, скоба за скобой. Где-то на полпути мне стало нехорошо. Пришлось остановиться. Уши заложило, в голове стучало, будто она вот-вот лопнет. «Джесс, ну что ты там возишься?» — закричала сверху Анна. Уже почти у самого выхода меня подхватили крепкие руки и вытянули из темноты. Вокруг был холодный зимний асфальт. Я стоял на коленях прямо посреди Манхэттена. Машин не было, привычных звуков тоже не было. Только издалека доносился шум стройки, будто миллионы строителей одновременно решили возвести целый город. Ребята сидели вокруг меня на корточках. Анна держала Мини за плечо. Шел снег, крупными мягкими хлопьями. Как раз по такому отлично кататься на лыжах. И одновременно шел дождь, превращая снег на асфальте в грязь. Я закрыл глаза, почувствовал, как навеки опускаются снежинки. «Джесс!» Я открыл глаза и вдруг понял, почему не было слышно машин. Они, как попало, стояли по всей улице, врезавшиеся одна в другую. У некоторых горели фары, у некоторых работал двигатель и дымили выхлопные трубы. Улица по обе стороны была перекрыта бесконечными пробками, «Джесс!» — повторила Минни. Анна и Дэйв смотрели вперед. Я проследил за их взглядом и увидел группу, человек 30-40. «Пойдем к ним?» — спросила Анна. Дэйв отрицательно мотнул головой. «Посмотри на них внимательно!» Я присмотрелся к группе. У большинства были задраны вверх головы. Остальные стояли на коленях, будто что-то искали или молились. «Что они делают? Они что, пьют?» — выговорила Минни. Люди в группе чуть сдвинулись, и стало видно, что они стоят вокруг сломанного пожарного гидранта, из которого фонтаном бьет вода. Раскрытыми ртами они пытались поймать воду. Некоторые пили прямо из луж на земле. «Вон, мистер Лоусон!» — воскликнула Анна. Анна не ошиблась. К нам действительно направлялся мистер Лоусон. Выглядел он странно. Рукав на куртке оторван, взгляд застывший, шаг неестественно ритмичный. «Мистер Лоусон!» — закричал я. Он не ответил. «Какой-то он странный!» — сказала Минни. Даже в 10 метрах мистер Лоусон не замечал нас, смотрел куда-то мимо. «Мистер Лоусон!» Прямо перед нами он вдруг остановился, упал на колени и пригоршнями стал зачерпывать воду из лужи, уставившись в нее пустыми глазами. «Мистер Лоусон, с вами все в порядке?» Анна хотела было нагнуться к нему, но Дэйв ее резко остановил. «Боже мой!» — выговорил он. «Они там!» Я глянул на Минни. Она смотрела на людей у колонки и оцепенел от ужаса. Все происходило, как в замедленном кино. Кроме людей, ловящих воду из гидранта, и тех, кто пил прямо с земли, была еще одна группа, поменьше. Они склонились над телами на асфальте, как животные. В ужасе я понял, что они впились губами прямо в тела погибших, а они пили отовсюду, они пили все. А потом они заметили нас. Глава вторая. Так быстро я еще никогда не бегал. Руки и ноги работали, как поршни двигателя. Куртка парусом хлопала за спиной. Я оглянулся через правое плечо. За мной бежал Дэйв, за ним Анна и самый последний Минни. А прямо за ними наши преследователи. «А мистер Лоусон?» — на бегу выдохнула Анна. «Он сам разберется», — ответил я. Я перепрыгнул через скамейку и повернул на 7-ю авеню, понадеявшись, что остальные побегут за мной. Из-за слякоти было очень скользко, и я чуть не упал. Пропустив Дэйва с Анной вперед, я теперь бежал рядом с Минни. «Ну, Минни, давай, быстрее!» Она ускорилась вместе со мной, и мы чуть не налетели на Дэйва и Анну, остановившихся посреди улицы. Повсюду стояли машины, пустые, без людей. Многие были сильно помяты, у некоторых еще работали двигатели, некоторые разнесло на куски. Но остановились мы не поэтому. Вся 7-я авеню, насколько хватало глаз, была разрушена. Вместо домов остались только развалины, будто огромный ребенок, обидевшись, смахнул сделанный из игрушечных кубиков город на пол. Те звуки, которые я до этого принял за шум стройки, были звуками разрушения невообразимых масштабов. На 5-6 перекрестков вперед виднелись только груды развалин. Одолеть их было по силам разве что скалолазу. Дорогу перекрывала груда обломков высотой в 5-этажный дом. Сплошное месиво острых кусков стекла и металла. Повсюду что-то тлело или горело, воздух был наполнен едким дымом и пылью. Сам не зная почему, я обернулся. Что-то еще было не так, но не сразу бросалось нам в глаза. Десятки разрушенных офисных зданий, настоящий листопад из бумаг, едкая, ядовитая вонь от горящего пластика и резины. Огромная воронка в самом начале улицы, почти целиком поглотившая школьный автобус. Масштабы катастрофы было невозможно осознать. Все казалось ненастоящим. Но я был не на съемочной площадке. Вокруг был самый что ни на есть реальный город. А потом я заметил тела. Сотни тел под грудами пепла и мусора. Тела в странных, неестественных позах, будто люди падали с большой высоты. Многие лишь отдельно напоминали людей, так они были искалечены. Многие лежали лицом вниз. Вдруг рассыпался от страшного взрыва фасад десятиэтажки в соседнем квартале. Вырвавшийся из здания огненный шар понесся сквозь ряды машин. Одна за другой они загорались и взрывались. Страшное пылающее домино приближалось к нам. «Бежим!» — заорал я. Дэйв дернул за собой Мини. Анна побежала за мной. Мы должны были успеть добраться до следующего квартала, пока огненная цепочка машин не настигла нас. Слева, со страшным грохотом, упал огромный кусок желтого нью-йоркского такси. Через мгновение упал и как мячик отскочил от асфальта двигатель, преградив нам путь. И в тот же миг я заметил их. Их было не меньше десятка, и они гнались за нами, совершенно не обращая внимания на несмолкающие вокруг взрывы. Двое отделились и остановились возле тела на углу. Женщина бросилась на землю возле воронки с водой, упала в нее лицом. Я несся изо всех сил, кровь стучала в висках. Анна, Дэйв и Мини бежали чуть позади. Впереди была сороковая улица. «Направо! Поворачиваем направо!» — выкрикнул я. Вслед за Дэйвом и Мини мы с Анной побежали вдоль ряда разбитых такси и фургонов. Я заорал на Мини, когда та стала было оборачиваться, чтобы посмотреть на обуглившиеся тела, оставшиеся позади. На сороковой улице можно было чуть расслабиться, пешеходная дорожка оставалась свободной. «Люди!» — с криком показала Анна на центр дороги. Трое мужчин, истекающих кровью, в оборванной окровавленной одежде, помогали друг другу идти. Они были похожи на трех раненых солдат из фильма про войну. Они нуждались в помощи, но... «Не останавливаться!» — заорал я. Из-за угла показались другие, гнавшиеся за тремя несчастными. Я подтолкнул Анну, но она и так ускорила бег. Мы с ней вырвались вперед. Я оглянулся. Наши преследователи сворачивали на сороковую улицу. «Куда дальше?» — выкрикнул Дэйв. Теперь он бежал впереди и подгонял Мини, чтобы та не отставала. «А что впереди?» «То же самое! Машины, пожары, мусор!» «Какая улица впереди? Нам надо...» Я попытался успеть прочитать название на табличке. «Шестая! На север или на юг?» — закричал Дэйв. Я взглянул на небо, будто ожидал увидеть какой-то знак. Сзади раздались ужасные крики. Невольно мы почти остановились, обернулись и увидели страшную картину. Преследователи настигли тех троих, повалили на землю. «На север!» — выкрикнул я. Дэйв свернул за угол, резко дернул за собой Мини. Она чуть не упала, поскользнувшись на снежной жиже. Мы с Анной старались не отставать. Мини часто со свистом задышала, но я не успел спросить, что с ней, как почувствовал сильный удар в лицо. Пришлось на мгновение остановиться. Я провел рукой по лицу. Лист, обычный лист белой офисной бумаги. Вокруг нас бушевала настоящая бумажная буря, будто какой-то шутник направил мощный вентилятор на офисный стол. Из-за летящих бумажных лент мы чуть замедлили бег, свернули на шестую авеню. К середине улицы бумажный вихрь остался позади. В ушах страшно стучало, хотя мы почти перешли на шаг. «Нужно спрятаться где-то, найти городской телефон», — сказал я. Потом глянул на остальных и остановился. В витрине магазина слева от нас лежали тела. Казалось, одна из девушек вот-вот вскочит на ноги. У другой прямо в груди торчал огромный осколок стекла. Мы стояли совсем рядом. Мы смотрели на трупы, на залитый кровью пол. Нас вернул к реальности голос Дэйва. Низкий, уверенный голос, который мы слышали сотни раз еще в лагере. «Пошли! В следующем квартале! должна быть большая торговая галерея, каменная. Вдруг мы сможем до нее добраться. Дэйв прошел рядом с витриной, заслонив от нас погибших. Мы побежали, не глядя по сторонам. Интересно, что там в галерее? Тепло, светло, остались ли там люди? А может, там работают телефоны и приехала полиция, и милая женщина раздает чай и кофе пострадавшим? Спасатели уверенно делают свою работу. Вдалеке послышался вой сирен. Да нет, мне просто показалось. Мы как раз пробегали мимо перевернутой полицейской машины, врезавшейся в пробку на пересечении с 42-й улицей. Полил дождь, холодный, пробивающий насквозь. Непонятно, то ли дождь, то ли снег. Туфли у меня сразу же промокли. Уж лучше бы я был в кроссовках, как Дэйв. А еще неделю назад его наряд, белые кроссовки, голубые джинсы и рубашка на выпуск, казался мне нелепым. А теперь он бежал впереди и в куртке с надписью «ООН», с коротко стриженным затылком, выглядел как самый настоящий спасатель, герой из фильма катастрофы «Смелый парень», которому суждено спасти мир. «Сейчас направо!» — выкрикнул Дэйв. Огибая разбитые машины, мы пересекли дорогу и выбежали на тротуар. Грудь горела огнем, в голове стучало. Я отключил мозги. Я просто бежал за двумя спинами в куртках ООН, пытаясь не отставать. Из галереи пахло шоколадом. Показалось, где-то далеко стреляют. Наверное, и вправду показалось. Не останавливаясь, мы вбежали в здание со стеклянным фасадом и направились к центру галереи. Галерея казалась надежной, способной защитить, как настоящая пещера. Мы сбавили шаг, затем остановились, жадно задышали. Дышать так глубоко на улице было страшно. «Вдыхаешь через нос, выдыхаешь через рот», звучали в ушах слова тренера по футболу. Я присел, опершись ладонями о колени. Во рту пересохло, с волос, со всего тела лился пот. Из рассеченной брови бежала кровь, смешиваясь на белом мраморном полу с потом и растекаясь причудливыми алыми цветами. «Мы в безопасности?» — спросила Анна. Она, как и всегда, стояла с ровной спиной, смотрела на двери. Мини брызнула в рот ингалятором от астмы. Мне захотелось обнять их и успокоить. Сказать, что все будет в порядке, но я сам не был уверен в этом. Дэйв вернулся к выходу и через стеклянную дверь рассматривал улицу. «Там пусто и льет, как из ведра. Практически ничего не видно», — сообщил он. Еще минуту мы приходили в себя. Затем я перетащил к выходу длинную скамейку, чтобы заблокировать изнутри двери. Мы перебрались вглубь галереи. Я особо не смотрел по сторонам, было вполне достаточно того, что тут было тихо, что за нами больше никто не гонится. Мини всхлипнула и заплакала. Заплакала по-настоящему, как маленькая девочка. Она рыдала стоя, закрыв лицо руками, вздрагивая всем телом, захлебываясь, будто не хватало воздуха. «Тише, тише!» Анна крепко обняла ее, прижала к себе. Я вспомнил, что испытал, когда один раз оказался вот так, близко к Анне. Мы возвращались в отель с экскурсии. Пошел дождь, и мы заскочили под навес небольшого магазинчика. Мы стояли рядом, и Анна вдруг поцеловала меня. Быстро, неожиданно. Похоже, как только ветер разогнал тучи, она забыла об этом. Анна все еще не отпускала Мини. Продолжала успокаивать ее. «Все в порядке, все будет хорошо». Я поймал взгляд Дэйва. Его лицо можно было читать как книгу, и сейчас на нем был явственно написан страх. Я отвернулся. Поддержки, на которую я так надеялся, от него не получить. «Тебе нужно заклеить бровь!» Я увидел свое отражение в витрине у Дэйва за спиной и чуть не рассмеялся. «Да уж...» Мое окровавленное лицо удачно гармонировало со стоящим там манекеном, обряженным в розовое кружевное белье. «Хреново выглядишь!» — вырвалось у Анны. Я никогда раньше не слышал, чтобы она ругалась, но вышло у нее вполне естественно, будто она прослушала спецкурс в элитной английской школе, где благородных барышень учат изысканно ругаться. Я уже было открыл рот, чтобы попросить ее выругаться еще раз, но в этот момент она как раз зашла в магазин белья. Мини прекратила плакать и смотрела на меня, широко открыв рот. «Пойду, поищу телефон», — сказал Дэйв. «Хорошая мысль», — ответил я. Анна по очереди выдвигала ящики под прилавком и заглядывала на полки. «Что-то мне кажется примерочное вон в том конце магазина. Вряд ли под прилавком», — пошутил я. Мини хихикнула. Приятно было видеть, что привычная улыбка почти вернулась к ней. «Ни один автомат не работает», — сообщил Дэйв и направился в магазин здорового питания. Появилась Анна с белым пластмассовым ящичком с красным крестом на крышке. «Подержи», — она протянула аптечку Мини. «Так, может быть, немного больно». Анна прижала к моей рассеченной брови скомканные трусики, сильно пахнущие дезинфицирующим раствором, потом еще полила их из бутылочки. «Шелковые? Ну, прямо очень нежные!» — не удержался я. Мини засмеялась, а Дэйв, как раз вернувшийся к нам, буркнул что-то про неработающий интернет. «Даже не надейся, что и тебе перепадет, Дэйв! Для такого бельишка надо как минимум расквасить... Ай! Пол лица!» Анна в очередной раз силой промокнула мне рану. Полилась кровь. «Анна, ну не то, чтобы мне было больно!» Дэйв вышел из магазина. «Ни один телефон не работает!» — донесся его голос. «А почему тогда горят некоторые лампы?» — спросила Анна, продолжая вытирать мою кровь. Делала она это без всякой нежности, промакивала резко, будто клевала. С таким же успехом я мог вытереться и сам. Дед в моем возрасте уже сражался на фронтах мировой войны. Интересно, не попадалась ли ему английская медсестра вроде Анны? Красивая и безжалостная, знающая свое дело и неприступная. «Наверное, это аварийное освещение», — предположил я. Анна как раз прижала импровизированный тампон к моей ране. «Видишь, горят не все лампы». Я указал на тусклые, люминесцентные светильники у нас над головами. «Думаю, где-то в подвале стоит генератор. Слушай, Анна, ты что, специально стараешься сделать мне побольнее? Если да, то у тебя отлично получается». «Мини, поищи в аптечке пластырь». Анна никак не отреагировала на мои слова, но все же стала обращаться с моей раной несколько бережнее. Часть шелковой детали туалета выскользнула у нее из пальцев и закрыла мне лицо. «Нифига себе размерчик! Прямо розовые паруса!» — съязвил я. Девчонки прыснули от смеха. Анна оторвала кусок пластыря, освободила мне глаза и стала заклеивать рану. Ее лицо было совсем рядом с моим. Одной рукой она прикладывала пластырь, другой прижимала его к моему лбу. От напряжения у нее приоткрылся рот. Губы пахли клубникой. «Так, оторваться не должно, но все равно придерживай рукой, пока кровь не остановится». Я взял у нее сослуживший столь странную службу клочок нижнего белья и прижал к рассеченной брови. В витрине было видно наше с Анной отражение. Интересно, были бы у нас шансы при других обстоятельствах? Я скосил глаза на прижатые к лбу трусики. «Неужели тебе их не жалко? И все ради меня?» В ответ я получил довольно ощутимый толчок в плечо. Даже ранение не спасло. Анна отошла, села на пол чуть вдалеке и стала смотреть на входные двери. Вернулся Дэйв с большим черным факелом. Заметил, что я прижимаю к голове ярко-розовые женские трусики. И даже не нашелся, что сказать. «Анна пожертвовала», — ляпнул я и засмеялся над собственной шуткой. «Ни один телефон не работает, электричества нет, мобильной связи тоже, и людей нет, только мертвый старик-продавец в кондитерской. Наверное, у него сердце не выдержало». «Да уж, сладкая смерть», — попытался я разрядить напряжение. Дэйв посмотрел на меня так, будто я оскорбил как минимум президента США, совсем как в первый день в лагере, когда я отпустил про главу страны едкую шуточку. Вообще, ничего против американского президента я не имел, так вышло случайно. Ляпнул, не подумав, извините, попытался я сгладить неловкость, но как-то не очень получилось. Привычка язвить всегда и везде снова подвела меня. Потом я вспомнил о тех людях, что гнались за нами, о пустом бессмысленном взгляде мистера Лоусона, и улыбка сползла у меня с лица. «Так, надо искать помощь, где-то должны остаться люди, спасатели уже, наверное, вовсю работают, как думаете?» Дэйв отрицательно покачал головой. «Почему, Дэйв?» «А потому, что они уже давно были бы здесь. С момента атаки в метро прошел как минимум час. Посмотрите вокруг. Все разрушено, все и везде. А полиции до сих пор нет. Так не бывает в Нью-Йорке. Уже давно должны были прилететь вертолеты, примчаться пожарные и полиция с сиренами». Дэйв был прав. В каждом манхэттенском квартале на улице дежурила как минимум одна полицейская машина, готовая немедленно примчаться по тревоге. Черт, да только на центральном вокзале я видел не меньше сотни солдат Национальной гвардии. «А почему мы не пошли на центральный вокзал? Помните, сколько военных там было утром?» — спросил я. «Было, потому что в город приезжал с визитом президент. Военные вместе с дополнительными нарядами полиции дежурили на вокзале всю неделю». «Так пошли туда!» — вскочила Анна. «Тут ведь недалеко, а там еще ООН рядом!» Дэйв посмотрел на вход и кивнул. «Мы сейчас на 43-й улице. Значит, чтобы выйти к вокзалу, нужно повернуть направо, пересечь 5-ю авеню и Мэдисон-стрит». «А далеко идти?» — спросила Мини, дрожа от холода и кутаясь в шарф. На пол с нас натекли самые настоящие лужи. Одежду можно было выжимать. «Бегом 5 минут, шагом 10, прикинул Дэйв. «Значит, побежим», — сказала Анна. Я кивнул. Девочки облегченно вздохнули. Мы застегнули куртки под самое горло. Свой импровизированный бинт я выбросил в мусорную корзину. Анна положила аптечку в рюкзак. Мы наши потеряли еще в метро, и она единственная была с рюкзаком. «Давай!» — она протянула руку за фонариком, который держал Дэйв. Он отрицательно покачал головой и перехватил фонарик поудобнее. Мне сразу стало спокойнее. Дэйв держал фонарь крепко, даже жилы на руке проступили. «Подождите!» — вдруг сказала Мини, когда мы направились к выходу. «А что если там... ну, если там будут эти?» Все молчали. «Они пили из людей. Почему? Зачем? Что с ним случилось?» Я взглянул на остальных. На лицах та же растерянность, что и у меня. «Не знаю, Мини», — постарался сказать я как можно спокойнее. «Но и сидеть здесь целый день не имеет смысла. Нужно найти остальных». «Но...» «Если вдруг мы встретим людей, которые покажутся нам подозрительными, мы просто убежим. Договорились?» Я произнес эти слова уверенно, будто знал ответы на все вопросы. «Дэйв, до центрального вокзала. Нам бежать 2 квартала, так? Давай назначим запасной аэродром». «Какой еще аэродром?» «Ну, подумай, где еще будет безопасно, если с вокзалом не выйдет». Мне показалось, что я вижу, как в голове у Дэйва завертелись шестеренки. «Может, в библиотеке? Она как раз недалеко от вокзала». Или можно выбрать один из небоскребов на 5-й авеню. Оттуда будет хорошо видно город. Я кивнул и направился к выходу. Мы с Дэйвом приподняли и немного отодвинули скамейку, чтобы освободить дверь. Пропустив остальных вперед, я вышел последним. Дэйв махнул рукой в нужном направлении, и мы побежали. Я позади всех. Думать о том, что делать, если на вокзале нет ни полиции, ни военных, не хотелось. А потом мы свернули за угол, и открывшаяся картина поразила меня. Стало понятно, что на вокзале искать нечего. Нужно думать, где спрятаться. Глава 3. «Я все же думаю, что это был теракт», — сказала Анна. «Других предположений у нас все равно не было, поэтому мы молча согласились. Возле центрального вокзала мы увидели людей, мертвых людей, много мертвых людей. Они лежали странно, образуя гигантский веер, будто из дверей их вынесло потоком воздуха адской силы. На месте дороги красовалась огромная воронка. Из-за груд асфальта, гравия, бетона перебраться через нее было совершенно нереально. Я поднял голову. У роскошного отеля «Гранд Хаят», раньше возвышавшегося над зданием вокзала, сохранился лишь остов. Стекла повылетали, обнажив бетонное перекрытие, которое кое-где висели на кусках арматуры. От неоновой вывески осталась только первая буква. Здание вокзала было похоронено под тысячами тонн стекла и бетона, и из этого месива валил густой дым. С одного из верхних этажей отеля вдруг свалился матрас, и, паря как осенний лист, не спеша опустился на землю, смешался с обломками. Минни и Анна подошли ближе ко мне. Я повернулся к Дэйву. «Нам нужно место с хорошим обзором, чтобы оценить масштабы случившегося и решить, как быть дальше». Дэйв кивнул и стал вглядываться в Пятую авеню, с двух сторон огибающую центральный вокзал, похожий на гигантский остров. Мне лично, кроме здания штаб-квартиры ООН, ничего не приходило в голову. «Так», — произнес Дэйв, указывая на север, — «нам нужно на первом повороте взять влево, выйти по Мэдисон-авеню на 49-ю и пройти еще квартал до Рокфеллера». «Что за Рокфеллер?» — спросил я. Я помнил только, что на одной из прогулок по городу Дэйв предлагал нам сходить на смотровую площадку в Рокфеллере. «Но я имею в виду небоскреб, General Electric, в Рокфеллеровском центре. Его еще называют RCA. Там есть смотровая площадка, с которой как на ладони виден весь Нью-Йорк». «Отлично», — сказал я. Минни согласно кивнула. Только Анна смотрела куда-то вдаль. Я потянул ее за рукав куртки. «Далеко до туда?» — спросила она, не отрывая взгляда от лежащих вокруг тел. Это место гипнотизировало ее, забирало от нас. Я повернулся, чтобы идти. «Минут пять, если бежать не очень быстро», — ответил Дэйв. Выстроившись цепочкой, мы побежали. Возле двух искалеченных трупов американских военных Дэйв перешел на шаг. Я не особо разбирался в военной форме, как, впрочем, и Дэйв, хотя его отец работал консультантом во время войны в Персидском заливе. Сложно сказать, кем они были — моряками или солдатами Национальной гвардии. В любом случае, свой долг они выполнили. Неожиданный долг. С виду казалось, что здания на Мэдисон-авеню почти не пострадали. Снова полил дождь, но никто не жаловался. На пути нам попадались только разбитые и брошенные машины. Людей не было. Мы наткнулись лишь на одно тело, но не стали останавливаться. Спасибо, что Дэйв постарался пробежать от него подальше. Когда я успел привыкнуть к трупам на улицах? Интересно, солдаты в Ираке или Афганистане тоже так быстро перестали считать смерть чем-то из ряда вон? Вряд ли. Все же там их окружала жизнь. Люди, друзья и враги. И не скажешь, что хуже. Ждать, что у любого прохожего может быть спрятана под одеждой бомба, которую он решит взорвать рядом с тобой. Или оказаться на нашем месте. Бегать, убегать от странных зомби, которые хотят выпить твою кровь. Я вспомнил про оставшийся в метро пистолет. Может, надо было его взять? С Мэдисон-авеню мы свернули на 49-ю улицу. Наконец-то наши мечты сбылись. Посреди улицы стояли четыре пожарные машины с включенными мигалками. На проезжей части и тротуарах выставлены защитные барьеры. Но через мгновение наступило горькое разочарование. Людей не было. Ни полицейских, ни пожарных, ни обычных выживших. Не было даже мертвых. И все равно так хотелось, чтобы кто-нибудь вдруг подошел, положил руку на плечо и сказал: «Эй, чего встали? А ну-ка марш в метро ко всем остальным! Чего вылезли на улицу? Все сидят по убежищам!» Ведь на экскурсиях нам рассказывали, что в Нью-Йорке более 10 миллионов жителей, а вместе с пригородами все 20. А мы по дороге до вокзала видели не больше нескольких сотен. Мы обогнули первую пожарную машину, внушительную, с длинными лестницами, выдвигающимися сзади, и подошли к автобусу Федеральной спасательной службы Нью-Йорка. Координационный центр был напичкан оборудованием не хуже космического корабля. Через открытые задние двери виднелись компьютеры, терминалы связи и другие штуки, о назначении которых можно было только догадываться. «Посмотрю, что там внутри», — сказал Дэйв и полез в кузов. Анна и Мини отошли от машин и спрятались на крыльце Рокфеллеровского небоскреба, метрах в 20 от нас. Дэйв прошел по салону автобуса, уселся на водительское место и стал ловить радиоэфир. Мне показалось, что где-то вдалеке стреляют, но я не был уверен. Мешали щелчки радиоприемника и шум дождя. Радио молчало, только иногда прорывались какие-то странные звуки, похожие на стук дятла и еще какой-то странный треск. Так обычно дети изображают пулемет, когда играют в войнушку. «Эфир пустой!» Дэйв подошел ко мне с портативным приемником в руке. Мне показалось, он как-то сдулся, стал меньше ростом. «Радио молчит!» — повторил он. «Ладно, тогда давай поднимемся на крышу и осмотримся!» — решил я и махнул рукой девчонкам. Сквозь стук дождя по металлу машин было слышно, как тяжело вздохнул Дэйв. «С девчонками! Подъем займет много времени! Может, схожу я или ты? Посмотрим, что там, и вернемся!» — предложил он. Я повернулся к Дэйву и посмотрел ему прямо в глаза. «Дэйв, друг, мы должны держаться вместе. Мы вляпались по самые уши. Ты же видел мистера Лоусона, видел этих ненормальных на улицах, поэтому других вариантов нет. Пойдем все вместе». Дэйв посмотрел сначала на фонарик в одной руке, потом на радио в другой. Впервые за все время нашего знакомства он напомнил мне большого, беспомощного, неуклюжего щенка. «На каком этаже смотровая площадка?» — спросил я. «Кажется, на 70-м. Пока мы поднимемся и спустимся, начнет темнеть». Я посмотрел по сторонам. В окнах расположенного на другой стороне 49-й улицы здания информационного канала Fox News свет не горел, не работало даже аварийное освещение. Мои часы показывали 3. Дэйв был прав, к половине пятого стемнеет, а подъем на 70-й этаж займет много времени. «А может, мы переночуем наверху?» — предложил я. «Там будет сухо, тепло, а уж утром осмотримся как следует, поищем остальных». Немного подумав, Дэйв согласился и снова полез в автобус. Стал шарить фонариком по большим пластиковым ящикам. «Что ты ищешь?» «Думаю, что это может нам пригодиться». Дэйв один за другим выдвигал ящики, доставал из них одеяло, термопокрывало, респираторы. Я тоже залез в одну из машин, но ничего нужного, кроме огромной тяжелой куртки от спасательной униформы, не нашел. Куртку я взял. Она показалась мне понадежнее моей, ооновской. Дэйв вернулся с рюкзаком, из которого торчала ручка небольшого пожарного топорика. Носком кроссовка он указал на какой-то напоминающий двигатель от машины предмет размером с микроволновку. «Это генератор», — пояснил он. На крышку генератора Дэйв поставил канистру с бензином. Я набросил куртку, и мы, не сговариваясь, попытались поднять его за выступающие металлические трубы. Генератор оказался таким тяжелым, что я аж закряхтел от напряжения, а Дэйв только улыбнулся. «Ну, взялись?» — выдавил я. И мы потащились к выходу. Наконец-то хоть немного утих дождь. Мини и Анна что-то рассматривали в центре Рокфеллер-Плаза. Оставив генератор у входа, мы подошли к ним. Над головами хлопали на зимнем холодном ветру флаги разных стран. Настоящий разноцветный лес. Девчонки смотрели на бывший каток. Мне снова захотелось вернуться в галерею. Захотелось, чтобы милая пожилая леди в кафе налила мне чашечку горячего чаю, чтобы отмахнулся строгий занятой полицейский. А на месте катка осталась только гигантская дымящаяся воронка, будто в самый центр угодила авиабомба. Слова Дэйва прозвучали где-то далеко. Казалось, он сам не верит в то, что говорит. «Каток на Рокфеллер-Плаза! Я ходил сюда по выходным!» У Анны по щеке скатилась слеза. В день приезда нас возили сюда на экскурсию. Было невыносимо больно видеть, что от хорошо знакомого места ничего не осталось, будто лишили чего-то очень дорогого, родного. В основании фундамента зияли бесконечные черные выбоины. Казалось, эти ходы ведут к самому центру земли. Повсюду лежали тела людей в униформе. Можно было подумать, что злые подземные духи проснулись, чтобы сожрать весь город, а эти люди оказались единственными, у кого хватило смелости встать у них на пути. «Пойдем», — сказал я. Мини обняла Анну за плечи, притянула к себе. Мы развернулись к Рокфеллеровскому небоскребу. Резкий, громкий звук клаксона пронзил тишину. Впервые в жизни звук показался мне таким нереальным, чужеродным. Я оглянулся. Никого. Но звук нарастал. Его источником оказалась машина, вдруг выскочившая на Пятую авеню. С нашей улицы ее было видно лишь мгновение. Но все мы успели рассмотреть и запомнить картинку. Водитель навалился грудью на руль, а несколько человек, зацепившись за капот и крышу несущегося автомобиля, пытались влезть внутрь. Еще через несколько секунд за машиной пробежало не меньше двух десятков человек. Звук стал тише, совсем смолк. Опять наступила мертвая тишина. Несколько минут мы стояли неподвижно. Первая развернулась и пошла ко входу в Рокфеллер Мини. Мы растерянно побрели за ней. У входа я глубоко вздохнул, собирая силами. Предстояло тащить наверх генератор. Тут до нас донесся еще один звук. Где-то близко на небольшой высоте пролетел реактивный самолет, оставив белый след на сером небе. Мы видели его всего мгновение. Кричать смысла не было. Похоже, он улетел на северо-запад. Раздался глухой удар, будто разорвавший небо пополам. Звук не стихал, многократно повторяясь в эхе. Мы открыли дверь и вошли в здание. Сырость и грязь остались за порогом нашего нового дома. Внутри было холодно и неуютно, зато сухо и тихо. Каждой клеточкой тела я ощутил любовь к этому месту, к Рокфеллеровскому небоскребу. Глава 4. Дэйв не ошибся. Верхняя смотровая площадка была на 70-м этаже. Ну, что сказать, Дэйв, ты оказался, как всегда, прав. Ого, Дэйв прав, усмехнулась Мини. Дэйв что-то буркнул и сделал пару глотков из бутылки с водой, лежавшей в рюкзаке ФСС. В плане указано, что смотровая зона занимает этажи с 67-го по 70-й. Уточнила Анна. «Вот и хорошо», — сказал я и остановился. Нужно было перевести дух и дать рукам отдохнуть. Мы сели на пожарной лестнице между 20-м и 21-м этажом. Аварийные лампы немного освещали ступеньки. Я зачем-то высунул голову в просвет между перилами и сразу пожалел об этом. Исчезающий в темноте коридор напоминал дорогу на небеса. Необходимость преодолеть еще 50 этажей с тяжеленным генератором не внушала оптимизма. Мою куртку несла в рюкзаке Анна. Кроме того, они с Мини тащили 20-литровую канистру с бензином. Но руки у меня болели так, будто я сам нес не только все эти вещи, но еще и девчонок в придачу. «Все, я больше не могу!» — взбунтовалась Мини. «Нафига мы прем наверх эту ерунду?» Мне нравилось, когда Мини ругалась. Хоть она и была с Тайваня, владение английскими ругательствами ей было не занимать. В ее лексиконе обитали словечки, которых мне и слышать не приходилось. Когда мы только приехали в Нью-Йорк и расселялись в отеле, Мини первым делом залезла в бар, извлекла оттуда чекушку водки и тут же умудрилась опьянеть с совершенно пустячной дозы. Мой дядька до такой кондиции доходил только после ящика пива. Именно после этого мы стали называть ее Мини. Этот вариант отлично подходил ей, да еще и был сокращением от настоящего имени — Мин Пэй. «Может, оставим канистру здесь? У меня руки отваливаются», — сказала она. Дэйв открутил крышечку бака на генераторе и сунул туда палец, потом понюхал его. «Генератор заправлен», — сообщил он, и, подсвечивая фонариком, стал читать надписи на корпусе. «Так, генератор фирмы, бла-бла-бла, так, это нам не надо. Ага, вот, 3 разъема питания, объем бака 9 литров, время работы 9 часов». Дэйв выключил фонарик и повернулся ко мне. «То есть он расходует литр бензина в час? Здесь не написано, но будем рассчитывать, что не больше». «Хорошо, получается, на пару часов сегодня ночью нам точно хватит, а может и на пару часов утром. Давайте оставим канистры здесь». Я поднялся и собрался было идти, но Анна преградила мне путь. «Ты ведь хочешь, чтобы мы донесли их, да?» Она как-то странно прищурилась и впервые показалась мне некрасивой. «Ты думаешь, мы пробудем наверху не один день, да?» Анна подошла ко мне вплотную, но запаха клубники от ее губ я больше не чувствовал. «Так что?» — настаивала она. «Из огня да в полымя, да? Сначала за нами гонялись на улице, а теперь мы добровольно запремся на верхушке небоскреба. А что, если в этом здании полно таких же уродов, как мы видели снаружи, а? Об этом ты подумал? Будем сидеть, сложа лапки, и ждать, пока они нас сожрут, да? Ты вообще свихнулся!» Странно. Мне-то показалось, что свихнулась она. Но дальше наш спор не зашел. Ситуация разрешилась сама собой. Свет на лестнице мигнул один раз, потом еще раз, а потом раздался тот самый шум, который мы впервые услышали, выбравшись из метро. Шум рушащихся зданий. Точнее, в этот раз мы скорее не услышали, а ощутили его. «Это еще...» «Это еще одно здание рухнуло, Анна!» «Боже мой!» Глаза ее широко раскрылись. Она вцепилась обеими руками в перила и посмотрела вниз, через лестничные пролеты. «Боже мой!» «Это не наш небоскреб, Анна!» Голос Дэйва, вновь звучавший с былой уверенностью, казалось, привел ее в чувство. Она оторвала взгляд от темного пролета и кивнула. «Послушайте, вы и так втащили эту канистру довольно высоко. Давайте сделаем так. Оставьте ее здесь, а я потом схожу за ней». Сказав это, я подошел к Дэйву, взялся за генератор, и мы потащили его наверх. Почему-то генератор казался мне безумно тяжелым. Даже промелькнула мысль, а не халтурит ли Дэйв. На 50-м этаже мы устроили привал, глотнули воды, немного посидели, отдышались и снова двинулись наверх. На 65-м этаже Мини стала задыхаться, побледнела. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Мы с Анной усадили ее на ступеньки и стали обмахивать, а Дэйв открыл дверь на этаж, подпер генератором, и мы вдвоем втащили через нее Мини. За дверью оказался большой дорогой ресторан с окнами во всю стену и как минимум сотней столиков, расставленных вокруг танцпола. «Это знаменитая комната Радуги. Отец как-то водил сюда маму», — сказал Дэйв. В новой обстановке Мини быстро пришла в себя и уже буквально через минуту, как ни в чем не бывало, ходила по ресторану. Анна тоже повеселела. Она переходила от столика к столику и время от времени выкрикивала: «Ау, есть кто живой?» Дэйв ушел на кухню, а Мини раздобыла за барной стойкой бутылку кока-колы. Я выглянул в окно. Мы будто плыли в облаках из разноцветной сладкой ваты. Красиво, но ничего не видно. Конечно, я расстроился, ведь так хотелось доказать другим, что мы не зря забрались на такую верхотуру. Так хотелось осмотреть Манхэттен сверху и увидеть, где прячутся другие выжившие. Утешало только, что здесь было тепло и сухо, и что мы успели хоть как-то защититься от уличных неожиданностей до наступления темноты. Хлопнула дверь, и Дэйв выкатил из кухни большую блестящую тележку. На таких официанты обычно развозят блюда. На лице его красовалась довольная улыбка, которую он даже не пытался скрыть. «Света нет, но холодильники еще не разморозились». С этими словами он ловко подкатил тележку, уставленную металлическими сияющими ведерками, прямо к столику, за которым устроилась мини с кока-колой. «Я там нарыл мороженое миллиона сортов, только шоколадного 1,5 десятка видов». «Супер!» Я уселся напротив мини, которая наконец-то улыбнулась. Мы выстроили ведерки с мороженым в центре стола и принялись орудовать роскошными приборами. Анна принесла миску с фруктовым салатом, но нас это от чего-то так насмешило, что в итоге она обиделась и вообще не стала ничего есть. «Официант, счет!» — выкрикнул я и провел пальцем по запотевшему ведерку, согнав на белоснежную скатерть струйку воды. «Интересно, а где все? Куда подевались посетители ресторана, я имею в виду?» — спросила Анна. «Вернулись домой!» Я кивнул. Каким интересным тоном Дэйв произнес эту фразу? Будто другого ответа и быть не могло. «Ну а почему нет?» — подумал я. «Если бы я работал в этом здании и увидел, что творится в городе, падают бомбы, летят ракеты или что там еще могло быть, то я бы тоже побежал домой. Я бы понесся по улицам через мосты и перекрестки, сквозь пыль, пепел, ледяной дождь и снег, чтобы оказаться рядом с близкими, со своей семьей. Так бы поступил и Дэйв, да любой бы так сделал». Любой захотел бы оказаться рядом с родными и близкими. Перед глазами встали кадры новостей, в которых дни или недели спустя будут показывать, как миллионы офисных работников покидают здание на Манхэттене и бегут домой. В ресторане стало темнеть. Мини залезла к Дэйву в рюкзак и достала зажигалку, поставила на стол две свечи. Дэйв откинулся на стуле и переставил с соседнего столика еще две. На лицах заиграли оранжевые блики, и сразу как-то стало теплее. «Завтра небо прояснится, и утром, думаю, мы сможем осмотреть город», — сказал я. Дэйв согласно кивнул. «На смотровой площадке должны быть бинокли и всякая оптика. Разберемся, я думаю. Вид оттуда закачаешься». Анна и Мини ничего не сказали. До самой темноты мы молча сидели за столом и ели мороженое. «Здесь лучше, чем внизу», — повторял я себе. «Лучше для всех». Глава 5. Наступила непроглядно темная ночь. Мы свернулись в креслах в зоне отдыха. Я смотрел на табличку «Выход» с красной подсветкой. Хотелось уснуть, прежде чем она потухнет. В какой-то момент я осознал, что больше всего меня беспокоит, как долго еще протянет аварийное освещение. «А вдруг и мы станем, как те люди?» — спросила Мини. «Не станем», — быстро отрезал Дэйв, будто сам думал именно об этом. «Откуда ты знаешь? Мы же понятия не имеем, что с ними такое?» Повисла тишина. Потом раздался всхлип, будто кто-то хотел заплакать, но сдержался. «Отложим все до утра», — постарался сказать я как можно спокойнее. «Мы все равно ничего не изменим, пока не выясним, что произошло, пока не увидим, где остальные. А для этого придется подождать рассвета. Утро вечера мудренее». Глаза сами закрылись, и я провалился в сон, то ли на пару минут, то ли на несколько часов. «Но я не могу ждать до утра», — прошептала в темноте Мини. «Спи, Мини, время быстрее пройдет». «Если бы все было так просто», — подумал я. «А может, не так все страшно? Может, утром все будет по-другому?» Когда я проснулся, уже рассвело. Анна и Дэйв стояли возле окна и смотрели на город, совсем как обычные туристы. Я вспомнил, что Дэйв не турист. Он всматривался в очертания города, который знал не хуже, чем я, Мельбурн. Мини еще спала на кушетке, придвинутой вплотную к моей. Из-под скатерти, которую она приспособила вместо одеяла, торчала только выкрашенная в красный и черные цвета макушка. Я вскочил и только потом вспомнил, что перед сном разделся до белья. Одежда всю ночь провисела на спинках стульев, но так и не высохла. Пришлось надеть холодные сырые джинсы и футболку, которую я завязал на поясе. Подошел к окну. С востока наползал утренний туман, закрывая город и того, что туман не скрывал. С востока наползал утренний туман, закрывая город. Но и того, что туман не скрывал, было достаточно, чтобы мне стало нехорошо. Вид на город сверху напоминал безумные картины Джексона Поллока. У отца были всюду развешаны его репродукции, казавшиеся мне воплощением хаоса. Именно так выглядел теперь Манхэттен, только что цвета были чуть поярче. Я не верил своим глазам. «Надо подняться на смотровую площадку. Там есть бинокли. Днем будет лучше видно», — сказал Дэйв. Я посмотрел на часы. Почти 9. Анна ушла будить Мини, а я встал поближе к Дэйву. Он недовольно посмотрел, но злился он не на меня. Было ясно, о чем Дэйв думает. Мы стоим у западного окна, а его дом находится в Бруклине, на востоке. Со смотровой площадки будет видна та часть города. Пошли, Дэйв! Я пропустил его к выходу на лестницу и пошел следом. Молча мы поднялись на 67-й этаж. На смотровой, как и в ресторане, никого не было. Мы все одновременно подошли к окну и посмотрели в одну сторону, на восток. «Все равно на том берегу и Стривер почти ничего не видно!» Мне послышалась радость в голосе Дэйва. Наверное, он надеялся, что рассеявшийся туман принесет хорошие новости. Дэйв, как часовой, так и остался стоять возле окна, не отрывая взгляда от района, где жила его семья. Мы отошли, чтобы не мешать. Выглянуло солнце, туман рассеялся, и открылся вид на город. Настроение у Дэйва изменилось, как, впрочем, и у нас. Манхэттен был в плачевном состоянии. Составить полную картину разрушений пока было сложно. Рассмотреть детали без бинокля не удавалось, а с ним получалось выхватывать только фрагменты. Если я наводил резкость на одно полуразрушенное здание, то остальные развалины пропадали из поля зрения. Просветами среди обломков оказались улицы, заваленные грудами бетона и битого стекла, потерявшие прежний облик. Нужно было смотреть как минимум с вертолета, чтобы понять масштабы катастрофы. А вдруг за пределами Манхэттена дела обстоят еще хуже? Я постарался отогнать эту мысль. Я навел бинокль на юг. Небоскребы Empire State Building и Chrysler Building уцелели. Как обстояли дела с другими визитками Нью-Йорка, отсюда видно не было, но наверняка выстояли и некоторые другие. Кое-где над городом виднелся дым, а на юге, в районе Нижнего Манхэттена, практически все небо было затянуто зловещей, сизой гарью. Не в силах больше рассматривать эти ужасные картинки, я отложил бинокль и пошел на южную смотровую платформу. Подходить к краю было страшно, даже несмотря на надежное стеклянное ограждение, поэтому я сел на пол и направил бинокль на север. Пришел Дэйв. «Похоже, уцелел только Вильямбургский мост. Правда, на нем полно машин и каких-то обломков, но, думаю, перейти по нему на ту сторону все же можно», — сказал он. Я механически кивнул. Я рассматривал центральный парк и окрестности. Вид очень напоминал спокойный сельский пейзаж. Гудзон никуда не делся и привычно терялся на западе. В этой части города вообще, казалось, царило спокойствие. «Вверх, по течению из Тривер, есть мосты поменьше. Они выходят на 2-ю и 3-ю авеню, на 145-ю и еще на несколько улиц. И что, они не разрушены? Отсюда не видно. Я могу рассмотреть только часть 59-й улицы и мост Трайбера. С острова Рузвельта идет дым. Что творится на других улицах, отсюда не понять». Какое-то время мы сидели молча. Наверное, Дэйв держался только потому, что ничего особо не прояснилось. Хорошо, что он сильный, что способен верить в лучшее. Если у него сдадут нервы, мы точно свихнемся. «А там что за мост был?» — спросил я, показывая на остатки висячего моста через Гудзон, от которого уцелели только начало и конец. Середина рухнула в реку. «Джорджа Вашингтона!» В восточной части Центрального парка поднялось в небо облачко дыма от взрыва, и тут же, как карточный домик, сложилось многоэтажное здание. С высоты оно казалось крошечным, но на самом деле это был жилой дом на 20 этажей как минимум. Мы с Дэйвом переглянулись. На месте дома осталось только облако пыли и дыма. «Может, газ взорвался?» — предположил я, глядя, как ветер разносит дым и пыль. «А кто его знает? Может, бензовоз или бомба, или снаряд?» Мне пришло в голову, что в небе пусто. Раньше над головой постоянно летали самолеты, а сейчас даже пожарных вертолетов не было. Но все же среди облаков виднелись белые следы от реактивных двигателей, не меньше десятка. Значит, какая-то жизнь там шла. «Как думаешь, на США напали?» — спросил я. «Я имею в виду, напала другая страна. Вряд ли террористам под силу организовать операцию такого масштаба. Как ты сказал, бомбы или снаряды? Кто-то стер город с лица земли, а его жителей превратил в... Ну, ведь эти люди, которые охотились на нас, они ведь были ненормальны, их чем-то заразили». «Ну да, типа того». Дэйв произнес эти слова без всяких эмоций. «Думаешь, мы кончим, как они?» Дэйв покачал головой. «Если бы мы могли заразиться, то уже заразились бы. Думаю, дождь все смыл». Подошли Анна и Мини. Они вернулись с открытой смотровой площадки 70-го этажа. Их лица ничего не выражали, как в тот момент, когда мы выбрались из подземки на улицу и увидели, во что превратился мир. «Может, нужно осмотреть здание, спуститься на пару этажей вниз?» Я предложил это, чтобы хоть чем-то заняться. Мини кивнула. Анна же смотрела мимо меня на Центральный парк. «Предлагаю сначала поесть, а уж потом идти на разведку», — сказал Дэйв. Анна покачала головой. Она явно хотела показать нам что-то. «Туман рассеялся. Сверху теперь видна Нью-Йоркская бухта и места, где Манхэттен омывается Гудзоном, на юге, на юго-западе». «И?» — Анна посмотрела на застывшую в кресле Мини. «Мы знаем, где все жители Нью-Йорка». Не дослушав их, мы с Дэйвом рванули на 70-й этаж. Хотелось как можно быстрее понять, что имели в виду девчонки. На берегах Манхэттена были тысячи, десятки тысяч людей. Они не пытались убежать с острова, не общались друг с другом. Их глаза ничего не выражали. Их интересовало только одно — вода. Они с криками пробивали себе дорогу к воде, пили и не могли утолить жажду. Но борьба за воду, за удобное для питья место, не выглядела осмысленной. Люди скорее напоминали стадо коров на водопое или на пастбище. Жажда не отпускала их ни на мгновение. Они должны пить постоянно, непрерывно. Я навел большую подзорную трубу туда, куда указал Дэйв. Еле сдержал приступ тошноты. В нескольких кварталах к югу от нас, в разрушенной части 5-й авеню, виднелась группа человек в 50. Некоторые из них подбирали с земли замерзшие комья грязи и облизывали их точно мороженое. Но не они, другие, склонившиеся над изувеченными телами, заставили меня содрогнуться. Я приблизил лицо одного из мужчин, и вдруг он посмотрел прямо на меня, будто знал, что я наблюдаю за ним. Вряд ли он мог видеть меня с такого расстояния, но, клянусь, на секунду наши взгляды встретились. Мне никогда не забыть это лицо. С багровых, блестящих губ стекала струйками темная кровь. Мужчина снова впился в лежащее на дороге тело. А мне так захотелось, чтобы он, как те другие, просто пил грязную жижу с асфальта. Глава 6. Днем мы забаррикадировали вход в комнату «Радуги», устроили из ресторана настоящую крепость. Мы таскали мебель, а лицо того мужчины с улицы стояло у меня перед глазами как наяву. Картинка слегка поблекла лишь, когда я уже просто не мог пошевелиться от усталости. После возвращения со смотровой Дэйв предложил забаррикадировать мебелью пожарный вход. Идея была принята на ура. Ничего лучше, чем отгородиться от тех людей на улице, все равно не приходило в голову. Мы завалили лестничный пролет тяжелыми ресторанными стульями и столами, обвязали эту кучу найденной на кухне веревкой, а ее концы закрепили на перилах, оставив себе только узенький лаз. Затем мы соорудили своеобразное минное поле, разложив на лестничной площадке по нашу сторону баррикады сетку с разноцветными лампочками. Если кто-то решит подобраться к двери в ресторан, мы точно услышим. Штуку с лампочками предложила Мини, и мы оценили ее по достоинству. Правда, чуть позже Мини призналась, что идею она увела из фильма «Один дома». Там главный герой разбрасывает по гостиной лампочки, чтобы задержать грабителей. Гениально! Ну что тут скажешь? Кроме основного выхода, на этаже были еще два запасных. Мы отыскали в подсобке дрель на аккумуляторах и наглухо завинтили эти двери. Вряд ли нью-йоркские пожарные после всех принятых мер допустили бы здание к эксплуатации, но зато нам после 3 часов усилий стало гораздо спокойнее. Я нацепил пояс для инструментов, прошелся перед девчонками, раскрутил куртку над головой и киношным жестом отбросил ее в сторону. Мои зрительницы рассмеялись, даже Дэйв улыбнулся. Правда, скорее его насмешило отсутствие у меня мышц, а не мое дефиле. Но в любом случае настроение у всех поднялось. После этого Дэйв предложил устроить совет. Мы уселись за вчерашний столик. Уж не знаю, чем он нас так привлекал. Налили себе соку, достали растаявшее мороженое и всякие изысканные пирожные. У меня нашелся карандаш с блокнотом, поэтому я наградил себя полномочиями секретаря. Правда, разговор никак не хотел переходить в серьезное русло. «О, шикарное пирожное!» — в сотый раз выговорил Дэйв и откусил очередной огромный кусок. «Ты себе так диабет заработаешь!» — пошутила Анна. «Похоже, мы съели уже все запасы, так что не заработает», — сказал я и улыбнулся испачканным шоколадным кремом ртом. «Газовые плиты работают. Хорошо бы приготовить на обед нормальной еды», — предложил Дэйв. «На обед? Мы что, не пойдем искать остальных?» — в недоумении спросила Анна. «Каких остальных?» «Как каких? Выживших? Спасшихся?» «Пойдем, но пока мы все равно не знаем, где они. Так что давайте отсидимся в безопасности». Я согласился с Дэйвом. Анна промолчала. «Под нормальной едой. Я имею в виду мясо», — вернулся к разговору Дэйв. «Надо его съесть, пока не протухло. Холодильники так и ломятся». «Я вегетарианка», — сказала Анна. «Но еще бы. Будь я англичанином, тоже грыз бы одну морковку. После всех ваших скандалов с коровьим бешенством и прочей ерундой мясо в рот не полезет», — сказал Дэйв. «Мне просто жалко животных, вот и все. Я вообще не признаю насилие, поэтому я и записалась в лагерь ООН». Я собрался было вставить свою любимую шуточку про вегетарианцев. «Что, разве вы не слышите, как морковка пищит, когда вы ее едите?» Но момент был упущен. Вместо этого я посмотрел в окно. На город опускалась ночь. «А зачем я записался в этот лагерь? Потому что учителя отправили. Надеялся на приключения, хотел новых впечатлений, хотел избавиться от опостылевших домашних заданий, потому что не имел своего мнения и всегда поступал так, как мне говорили, потому что тоже сталкивался с насилием и хотел сделать мир чуточку лучше. Как бы там ни было, стоило приехать сюда, хотя бы за тем, чтобы встретить этих ребят, ставших моими друзьями, встретить Анну. А давайте попробуем запустить генератор, вдруг заработает телек», — предложил я. «Если передающие станции разрушены, сигнала не будет», — сказал Дэйв. «А спутниковое вещание? Ну, должны же идти новости, пусть даже на иностранных каналах, на BBC, например. А вдруг интернет заработает? Не сдавался я. На нижних этажах полно офисов. Там должны быть телевизоры, техника. Может, работает чрезвычайный канал, на котором транслируют инструкции для пострадавших. И заодно объясняют, что произошло. Поддержал я Дэйва. В блокноте под записью «Забаррикадировать входы» я добавил «Найти телевизор», «Запустить генератор», «Попробовать интернет». Остальным и дело не было до моего списка. Я будто разговаривал сам с собой на бумаге. «А еще мы можем смотреть фильмы на DVD», — сообразила Мини. «Мини, ты гений!» — сказал я и добавил в свой список DVD. «Сейчас только смотаюсь в прокат и устроим ночной кинозал с попкорном», — съязвила Анна. Мини явно обиделась на ее слова, да и по выражению лицу Анны стало понятно. Она жалеет, что не сдержалась. «Прости, Мин, это хорошая идея, хоть отвлечемся». «Хочешь, не хочешь, но нам все равно придется пробыть здесь какое-то время», — сказал Дэйв. «И сколько мы здесь просидим?» — спросила Мини. «День или два. Вдруг помощь прибудет не сразу. Ты же видишь, с Манхэттена не так просто выбраться, а уж добраться сюда и подавно. Спасателям понадобится время, понимаешь?» «Мы будем следить за городом, будем дежурить на смотровой площадке, по очереди», — сказал я. «Будем смотреть, пока не заметим что-нибудь. Ночью тоже будем дежурить, посменно. А вдруг в каком-нибудь здании загорится свет или включат фонари на улице? Как только мы узнаем, где прячутся другие выжившие, мы сразу же пойдем к ним». «А зачем нам вообще здесь сидеть? Я имею в виду сегодня ночью. Даже если спасателям нужно время, мы можем спрятаться в более безопасном месте», — сказала Анна. «В более безопасном? Ну да, например, в банке или в полицейском участке. Если на нас нападут, мы сможем укрыться в подвале, например». «В полицейском участке можно будет найти оружие», — предположил Дэйв. «А вдруг в полиции и на пожарных станциях полно копов и таких же выживших?» «А если нет? А если там пусто, как здесь?» — ответил я вопросом на вопрос. «А если здесь не пусто?» — спросила Анна. «Если бы в здании кто-нибудь остался, он бы уже давно поднялся наверх». Анну слова Дэйва не убедили. «Мы могли бы пойти в штаб-квартиру ООН». «А что будет, если там никого нет? Зато мы окажемся без защиты на улице и наверняка столкнемся с этими». Я перевел дыхание. «Выходить на улицу рискованно. А вдруг мы заразимся? Вдруг у нас тоже начнется эта кошмарная жажда, как у мистера Лоусона? В этом здании 3 запасных выхода. Мы можем убежать через любой, если будет нужно. А в банке или другом похожем месте мы окажемся в ловушке. Туда легче зайти, чем оттуда выйти. Кроме того, отсюда удобно следить за ситуацией. Мы сами можем принимать решения. Мы увидим, кто к нам приближается. Спасатели или эти. Как по мне, здесь этим инфицированным будет гораздо сложнее нас достать». Остальные молчали. «Надо их как-то назвать, больные или инфицированные», — предложила Анна. «Или еще как-то, чтобы отличать от нормальных людей, от выживших, от таких, как мы». «Водохлебы?» «Ну ты даешь, Дэйв, представляешь, эй, Дэйв, у тебя сзади водохлеб», — съязвила Анна. «Засранцы! Говняные засранцы!» — выдала Мини. «Ага, в самый раз! Эй, Дэйв, у тебя сзади засранец!» Все засмеялись, а Дэйв невольно оглянулся. «А если охотники?» — предположил я. Дэйв кивнул. «Ну вот, смотрите, они гнались за нами, они охотились на тех троих на улице». Анна перебила меня. «А почему? Мы ведь даже не думали, почему с ними такое происходит. Они явно чем-то больны. Может, нам нужно поговорить с ними? Спуститься вниз, подойти к одному из них, заговорить?» «Может, и нужно», — сказал я. «Нужно, не нужно!» — передразнил Дэйв. «Вот если бы у меня было по дробовику в каждой руке, тогда я, может быть, и подошел к одному из них побеседовать. А сейчас я и не подумаю выходить на улицу. С меня хватит того, что я видел, что мы все видели». «А почему они себя так ведут?» — спросила Мини. Казалось, что она младше, наивнее нас. Хотелось прижать ее к себе, защитить. Кто их знает? Пока понятно только, что они хотят пить, и поэтому охотятся на выживших. Может, это сибирская язва? Предположила Анна. Но мы пропустили ее слова мимо ушей. В любом случае, чем бы они ни заразились, этот вирус превратил их в охотников. Как ты не думаешь, что от язвы так срывает башню? Откуда ты знаешь? Может, это новый штамм, который делает людей злыми? Злыми? Ну да. Получается, мы добрые, а не злые? Получается так, Джесс. Есть мы, есть они, подытожил Дэйв. Как-то слишком просто. Но зло на самом деле существует, сказала Анна. Ну, не знаю. Не думаю, что они воплощение зла. Они просто заражены чем-то и из-за этого хотят пить. Не похоже, чтобы они это делали по доброй воле. Они мучаются жаждой и утоляют ее всем, чем только можно. Ты правда так думаешь? А что? Классно. А если они решат утолить жажду за наш счет? Мин, ну что ты в этом копаешься? Не все они такие плохие. Они охотятся на людей. Мне кажется, они охотятся только на раненых, на тех, у кого идет кровь. Может, те охотники, которые гнались за людьми на улице, были с самого начала плохими, преступниками или извращенцами, а? Мы молчали, не зная, что сказать. Мне хотелось как-то прервать эту тишину, переключиться, чтобы потом не прокручивать весь день в голове наш разговор. Какая разница, чем они больны? Заразиться больше нельзя, иначе бы мы уже давно схватили этот вирус, сказал я. А как заразились охотники? Может, через воздух? Может, в охотников превратились люди, оказавшиеся во время атаки на улице, как раз когда распылили вирус, а потом прошел дождь и уничтожил вирус или что-то вроде того? «Наверное, скоро они все сползутся к реке пить», — сказала Мини. «Они не особо пьют», — заметил я. «Скорее делают небольшие глотки, будто у них постоянно пересыхает в горле. У моего дядьки как-то перестала выделяться слюна. Он целый месяц мучился. Доктор так и не понял, из-за чего это было. Потом все само собой прошло». «А ты как думаешь?» «А кто его знает? Может, перенервничал, может, перепил, может, из-за лишнего веса. Или микроинсульт был?» «Вполне возможно». «Тогда и у этих людей все может пройти через какое-то время», с надеждой сказала Мини. «В любом случае, нам придется подождать», заключил Дэйв. «Рано или поздно охотники поймут, что на одной воде из Гудзона им долго не протянуть. Она соленая, кстати. Думаю, скоро они сообразят и перебазируются к озерам Центрального парка». «Они все умрут». «От чего? От соленой воды? Но если окажутся такими придурками, что будут пить ее целыми сутками, то умрут», — сказал Дэйв. «Они не похожи на придурков, они похожи на нас, просто болеют», — выговорила Мини. «Они были похожи на нас», — поправил ее Дэйв. «Возможно, они скоро начнут выздоравливать, как дядя Джесса, или власти пришлют спасателей с противоядием. А пока нам лучше держаться подальше от воды». Я кивнул. Мини украдкой вытерла слезы. Она успела со многими подружиться в лагере. Может, переживала за новых друзей. А может, скучала по дому, как я. «Мин, не переживай. Мы же в Америке. Здесь все под контролем». Мне хотелось ее успокоить. Что бы ни случилось, умные дяди и тети уже решают, как быть дальше, какие меры принять. Ситуации бывают разные. Просто мы должны держаться вместе, пока не придет помощь. Мини кивнула. Анна все еще смотрела с недоверием. По далекому рокоту мы поняли, что где-то рухнуло очередное здание, но ничего не сказали. Просто еще один атрибут прежней нормальной жизни ушел в небытие. А вдруг пострадал не только Нью-Йорк? Вдруг разрушена вся страна, и спасать нас некому? Вдруг штатов больше нет? Вдруг все люди превратились в охотников? Вдруг за стенами этого ресторана рассчитывать больше не на кого? Анна говорила резко, и мне совсем не нравились ее слова. Не хотелось верить, что мы остались единственными нормальными во всем мире. Ну, должны же быть другие. Может, они совсем как мы, вместе с друзьями решают сейчас, что делать, или просто живут себе как раньше. «Страна большая, но что-то в твоих словах есть», — произнес Дэйв. «Действительно. Могли напасть и на другие города. Мог пострадать не только Нью-Йорк. Но у всего есть пределы. Не могли же поразить всю территорию штатов. Я просто уверен. В мире нет страны, способной нанести удар такой силы, чтобы разрушить все-все города в Америке. А ты откуда знаешь? Анна подалась вперед, лицо ее горело. Откуда? Дэйв хотел ответить, но сдержался, выскочил из-за стола и быстро ушел на кухню. Анна, помолчав, немного остыла. В общем-то, меня их ссора не особо взволновала, зато Мини отвлеклась от происходящего снаружи. «Анна, ты же знаешь, у него семья в городе, вряд ли они выжили. Нам проще, мы не местные», — попытался я снять напряжение. «Я все понимаю». Она вытерла слезы и пошла за Дэйвом на кухню. Я почувствовал зависть. Лучше бы Анна наорала на меня, а потом стала со мной мириться. Конечно, мысль дурацкая, особенно на фоне всего происходящего. Но я не мог ничего с собой поделать. Нечто похожее я чувствовал, когда отец решил жениться во второй раз. К тому времени он уволился из архитектурной конторы и работал на себя, поэтому свободное время у него было. На выходных мы вместе поехали рыбачить, там он мне и сообщил эту новость. С женитьбой на Барбаре все изменилось. Отец вернулся в офис, мы переехали в большой дом, а я почувствовал себя одиноким, брошенным. Перегнувшись через стол, я зажег свечи и позвал Мини запускать генератор. На кухне Дэйв стоял, глядя в пол, а Анна что-то говорила ему, положив руку на плечо. Мешать было нельзя, как бы мне ни хотелось разъединить их.